Так что передвигались мы по подвалу черепашьим шагом и настороженно вглядывались во все темные закутки. Петр и Алина освещали путь мощными армейскими фонарями, но все равно заметить паутину «Навь паука» удалось только чудом. Егоров случайно зацепился висевшим за спиной чехлом со снайперской винтовкой, а торчавший из стены обрезок трубы и обратил внимание на блеснувший под ногами серебристый узор призрачного плетения. Сизые грибы и жгучая плесень тоже могли доставить кучу неприятностей с вполне себе летальным исходом, но их, по крайней мере, можно было обнаружить, не разглядывая стены под микроскопом. А вообще нам еще повезло. Облюбуй этот подвал под логово какая нечисть, и пришлось бы возвращаться обратно. «Стой!» – остановил я уже выломавшего прогнившую дверь подвала Егорова, когда тот собирался выглянуть в подъезд. «Ну-ка, потеснись!» Протиснувшись мимо него, я присел на четвереньки и подобрался к подъездной двери, точнее, пустому дверному проему. На улице никого, в том смысле, что никого не видно. Вот только можно ли в этом мире доверять собственным глазам? Совсем не факт. Отодвинувшись вглубь подъезда, я закрыл глаза, и на мгновение перед моим внутренним взором загорелись огоньки чужих жизней. Раз, два... 3, 4, 5, 6. Многовато, однако. 4 ауры позади меня — это Егоров, Генералов, Петр и Алина. Кто еще двое? И что они делают на окраине этого забытого богом и заброшенного людьми поселка? По своим делам сюда одновременно с нами заявились? Не верится мне в такие совпадения. Постаравшись выкинуть из головы посторонние мысли, я попытался более точно определить укрытие чужаков, но практически в этом не преуспел. Возникшая перед мысленным взором картинка оказалась на редкость расплывчатой и невнятной. А с другой стороны, разве можно ожидать чего-то другого? Без постоянной практики, да едва отойдя после вчерашнего весьма нехилого магического отката. Хорошо, хоть вообще что-то разобрать удалось. К тому же ясновидение никогда не было моим коньком. Да и вообще с колдовством как-то не шибко гладко отношения складывались. «Двое где-то вон за тем домом схоронились», — указал я на стоявшее на окраине поселка двухэтажное здание. «Что делать будем?» «Егоров, все слышал?» «Да». «Пошли», — оттеснил меня к стене, направившийся к выходу из подъезда генералов. «Ждите нас здесь». Обогнав командира, Егоров первым выскользнул на улицу, перебежал через детскую площадку, прижался спиной к стене противоположного дома и осторожно выглянул из-за угла. Пока он контролировал обстановку, генералов, увязая в глубоких сугробах, миновал открытое пространство и назидательно махнул нам рукой. Мол, не отсвечивайте. Дальше они так и передвигались. Один прикрывает, второй бежит к следующему укрытию. Когда парни скрылись за одним из полуразрушенных домов, я опустился на колени. Положил перед собой рюкзак и приладил сверху автомат. Так хоть упор будет. Да и какое-никакое укрытие. Сзади шумно сопел усевшийся на ступеньки Волков, но сейчас было не до него, тут как бы чего важного не проморгать. Неизвестно ведь еще, чем дело закончится. Могут и положить наших, если уж на то пошло. Эх, надо было с ними идти. Поймав через несколько минут ожидания себя на этой мысли, я усмехнулся. А смысл? Только обузой был бы. Уж если они сами не справятся. И что тогда делать? Дожидаться темноты и уходить? Думаю, что так. В светлое время суток незаметно выбраться из поселка шансов мало. С другой стороны, команде профессионалов зачистить наше здание много времени не понадобится. А значит, придется менять укрытие. И что тогда делать со следами на снегу? Хоть бы вьюга началась, что ли? Я глянул на пасмурное небо, и в этот момент за домами хлопнуло несколько одиночных выстрелов. Раз, два, три. Все? И кто кого? Вытерев рукавом фуфайки вспотевшее лицо, я поудобнее перехватил АЕК-973 и шикнул на забеспокоившуюся Алину, которая протиснулась к выходу из подвала мимо сидевшего на ступеньках с автоматом в руках Волкова. Но она не обратила внимания на мое предостережение. «Что происходит?» «Помолчи», — Буркнул я в ответ и облегченно перевел дух, когда из-за развалин двухэтажки выскочил генералов и засимофорил нам руками. «Неужели все? Быстро они управились». Ухватив за шиворот выглядывавшую из-за меня Алину, я чуть ли не силой вытолкнул ее из подъезда. «Бегом!» От неожиданности девушка взвизгнула, но мешкать не стала и, вцепившись в сумку, побежала к генералову. Тот держал одной рукой нацеленный в небо автомат и нервно посматривал по сторонам. Из-за дома послышался шум прогревавшегося автомобильного двигателя, и у меня ёкнуло сердце. Отправить за нами до зубов вооруженную группу захвата, да к тому же еще снабдить ее автотранспортом, было под силу очень и очень немногим. Я бы поставил на дружину или город, но те мудрить не стали бы и просто в окно из гранатомета засандалили. Выходит, кого-то требовалось взять живым? Пропустив выскочившего вслед за девушкой Волкова, который неосмотрительно закинул автомат за спину, я выждал несколько мгновений и поспешил следом. Бежать по глубокому снегу было непросто, но выдергивая из снежного плена по колено проваливавшиеся ноги, я не забывал посматривать по сторонам. Не хотелось бы в самый последний момент свинцовый подарок в спину заполучить, тем более исключительно из-за собственной невнимательности. Нагнав начавшего задыхаться от бега по сугробам Петра, я легонько подтолкнул его в спину и остановился поправить болтавшийся на плече чехол с тайгой. Поправил, перехватил автомат и быстро осмотрелся по сторонам. Все чисто. Но чего ж так на сердце тяжело? Не выспался, должно быть. Генералов опустил автомат, подхватил едва не падавшую с ног Алину под руку и поволок ее к здоровенному, песчаной расцветке Хаммеру, за рулем которого уже сидел Егоров. Американский военный внедорожник смотрелся настолько чужеродно на фоне заснеженного поля и обветшалых развалин, что от удивления я чуть не раскрыл рот. Да этот монстр столько горючки жрет, что дешевле его человеческой кровью заправлять. И откуда он здесь взялся вообще? Это же не цивильная вторая модель, а армейский оригинал. Даже зачехленный пулемет имеется. Ладно, откуда он здесь взялся, вопрос десятый. Главное, мы теперь отсюда с ветерком умчаться можем. Вон, метрах в 30 какая-то дорога проходит. Распахнувший дверь автомобиля генералов закинул на заднее сиденье сумку Алины, потом запихнул туда ее саму и повернулся к едва ковылявшему Петру. «Быстрее!» Напоследок, оглянувшись по сторонам, я бросился к машине, но из-за неожиданно подкосившейся правой ноги почти сразу же рухнул в сугроб. Тут же вскочил, краем уха отметил какой-то негромкий хлопок и, пробежав всего пару шагов, вновь повалился на снег. Нога наотрез отказывалась разгибаться, к тому же чуть выше колена заворочилась острая боль. Что еще за напасть? Опустив взгляд, я оторопел и уставился на непонятно откуда появившуюся на правой штанине дырку, плотная материя вокруг которой уже начала пропитываться кровью. Хотя что значит непонятно откуда? Меня ж подстрелили! Подтверждая эту догадку, по ветровому стеклу внедорожника побежала цепочка расползавшихся паутинками трещин пулевых отметин. Выпустивший поверх меня длинную автоматную очередь генералов, рыбкой нырнул в распахнутую дверь, и Хаммер, выдав из-под колес фонтан из снега, развернулся в сторону дороги. Посланные ему вдогонку пули срикошетили от бортов, и не получившая никаких серьезных повреждений машина медленно вылезла на укатанную дорогу и рванула прочь. Не обращая внимания на обильно кровоточившее сквозное ранение, я за ремень подтянул к себе чехол и, рванув застежки, вытащил из него тайгу. Ползти завалявшимся в паре метров автоматом не было сил. Времени на эту возню ушло немало, и выглянувшего из-за угла двухэтажки мужика в коротком полушубке и мохнатых собачьих унтах стрелять пришлось уже навскидку. Неудивительно, что прицел оказался взят слишком высоко, и картечь прошла мимо, выбив кирпичную крошку из стены дома. Присев от неожиданности, мужик пальнул в мою сторону из охотничьего карабина и вновь спрятался за угол. Черт, чуть ведь не уложил, гада. И что делать? Мне отсюда с простреленной ногой не уползти, даже если получится отбиться. Разве что генералов вернуться успеет. Надеюсь, ему хватит ума пулемет расчехлить. Краем глаза, приметив движение, я выстрелил почти не целясь, но на сей раз мне улыбнулась удача. Словивший пулю бородач, который непонятно для чего решил перебежать от одной развалины к другой, как подкошенный, рухнул на снег. И все же большим успехом считать это было рано. Даже не попытавшись подхватить оброненный автомат Калашникова, подранок в считанные мгновения на четвереньках добрался до ближайшего укрытия, едва выглядывавшего из сугроба основания бетонного забора, и схоронился за ним. Злорадно оскалившись, я переломил ружье, и в этот момент по правой стороне груди словно с размаху плашмя долбанули лопатой. Меня отбросило навзничь, а в следующее мгновение резкая вспышка боли вышибла сознание из тела куда-то очень и очень далеко. Туда, откуда, как правило, не возвращаются. Как правило. Глава третья. Казавшееся бесконечным падение в бездонную черную яму закончилось в один миг. Нет, светлее не стало. И полет не замедлился. Просто меня, как заглотившую крючок рыбину, подсекли и стремительно рванули назад. И все равно темно. Не вижу ни черта, еще и мерзкий привкус хвои во рту. Он-то откуда взялся? Попробовав пошевелиться, я без особого удивления обнаружил, что руки примотаны чем-то мягким к кровати, на которую меня непонятно зачем сгрузили. С чего бы это такая забота? Раз уж подстрелили, так и оставили бы в снегу подыхать. К чему эти хлопоты? Осторожно притянув правую руку, мне удалось высвободить ее и провести ладонью по лицу. А это еще что за ерунда? Сорвав с головы опущенную на глаза шапочку, я отшвырнул ее в сторону и тут же зажмурился от яркого света, нестерпимо заколовшего привыкшие к темноте глаза. Черт, аж слезы выступили. «Ну, смотри, очухался», — хмыкнул кто-то, сидевший на подоконнике, чья фигура была почти неразличима из-за светившего в окно солнца. «А чего б ему, Тимоха, не очухаться-то? Две дозы небесного исцеления вкололи», — буркнули в ответ из противоположного угла. «Небесное исцеление? Теперь понятно, откуда привкус хвои во рту взялся». Перегнувшись через край кровати, я сплюнул на пол длинную струю зеленоватой слюны и часто-часто моргая огляделся. Пустая комната с побеленными и звездкой стенами и потолком. Окно одно. За ним мохнатые елки и высокий забор, спущенный поверху колючкой. Дверь усилена прибитыми крест-накрест брусьями. Доски пола выкрашены желтой краской. Рядом с входом на стене закреплен кованый держатель для факела. Над ним темное пятно закопченного потолка. Караульных двое. Оба бородатые мужики лет под 40 в вязаных шерстяных кофтах и теплых штанах. У того, что на подоконнике, на коленях лежит обрез. Второй, хоть карабин к стене и прислонил, постукивает по ножке деревянного стула длинной дубинкой. Шансов уделать их ноль. Кто-нибудь обязательно зацепит. Да даже если и выгорит, дальше что? Нет, ждать надо. Желая они меня на убой пустить, небесным исцелением пичкать не стали бы. Вот это, честно говоря, и настораживает. Я осторожно высвободил левую руку и по горло натянул колючее самотканное одеяло. Что-то никак не пойму, сильно мне плохо или уже не очень. Будто на гребне волны качаюсь и в какую сторону бухнусь, пока еще непонятно. Юрку сильно зацепило. Не обратил на мое движение никакого внимания сидевший на подоконнике Тимоха. «Да какой там? Пуля чуть выше колена шаркнула. Царапина. Демьян ему уже из звездюлей отсыпать успел». Ковыряя отваливавшуюся небольшими кусочками штукатурку дубиной, зевнул качавшийся на стуле охранник. «Чего-то чудит он у вас в последнее время», — удивился Тимоха. «Ты вот, Коля, сам посуди. Нечто Юрка виноват, что его подстрелили». «Не виноват, конечно, о чем речь. Но он же калаш свой в сугроб обронил, еле отыскали, полчаса через это дело угробили». Коля качнулся назад, и спинка его стула уперлась в стену. «А-а-а, тогда другое дело. Тогда удивительно, что Демьян с него три шкуры не спустил. Какой-то он добрый сегодня». «Ну так, со жмуров столько барахла подняли. Да еще, говорят, этим гавриком сам заинтересовался». Коля ткнул в меня дубинкой и вновь широко зевнул. «Демьян в шоколаде, чего ему психовать?» «Сам? Брешешь, поди», — засомневался Тимоха. «Да вот тебе крест», — перекрестился тот. «Вроде как он за проводника у той гоп-компании был». Кондуктор? Ну, если так. «Уважаемые, а нельзя ли водиться?» Прохрипел я пересохшим горлом, решив, что ничего интересного караульные при мне все равно не скажут, а подохнуть от жажды после всего пережитого совсем уж западло. «Вот ведь Касьян, кудесник какой! Время тютелька в тютельку рассчитал», посмотрев на наручные часы, усмехнулся Коля и несколько раз тюкнул дубинкой в дверь. «Да прям тютелька в тютельку», фыркнул Тимоха и, пригладив окладистую бороду, спрыгнул с подоконника на пол. 5 минут назад срок был». «Подумаешь». Коля засунул дубинку за пояс и, подхватив приставленный к стене карабин, подошел к открывшейся двери. «Этот, может, терпеливый?» И вот тут началось самое интересное. В комнату вкатили сервировочный столик. Следом внесли 2 плетеных кресла. Такие же бородачи, как Тимоха и Коля, выставили все это хозяйство на середину комнаты и немедленно удалились, не забыв закрыть за собой дверь. «Это что еще за дела?» От вида стоявшей на столике батареи бутылок я невольно сглотнул, по горлу словно провели наждачной бумагой. «Пол царства за кружку чего-нибудь холодного». «Но стоит ли?» «Невежливо начинать трапезу без хозяина, знаете ли, а 2 стула ясно показывают, что спрятанные под хромированными крышками блюда и фруктовое ассорти в хрустальной чаше предназначены не только для меня. Если не сказать, совсем не для меня». Неловко пошевелившись, я сморщился от заворочившегося в груди клубка боли. Сунул руку под одеяло и провел пальцами по припухшей и покрасневшей коже. Да уж, здорово меня зацепило, могли и не откачать. Хмыкнув, завел руку за спину и прикоснулся к даже большему по размерам пятну на спине. Ага, теперь понятно, почему 2 дозы небесного исцеления вкололи. А еще ведь и нога прострелена была. Теперь тоже только 2 припухших пятна, а прошедшие на вылет пули и напоминают. Поежившись, я попытался с помощью простенького колдовства проверить угощение на наличие каких-либо нехороших сюрпризов. И сразу же понял, ни черта не выйдет. Элементарное заклинание никак не желало срабатывать. Вот уж не знаю, что тому причиной. Мое собственное в последнее время в этом плане бессилие или странным образом заблокированные магические потоки. Нет, силовые поля в комнате никуда не делись. Просто дотянуться до них никак не получалось. И как это понимать? Ладно, сам от магического излучения закрываться научился, но как с другим человеком такой фокус провернуть? Никогда ни о чем подобном не слышал.